Глава 15. На самом деле, полицейские любят, когда у них крадут шлемы. Вустер. «Прошу прощения, джентльмены. Капитан Квотерблат, полиция Хармонта. Чем могу помочь?» «Ну хорошо, хоть стало известно, как город называется. Хотя и так ясно, что в Англии зона только одна, в Хармонте. Но все равно как-то спокойнее». Хотя внешность Квотерблада к особому спокойствию не располагала. Крупный живот, маленькие глаза, отвислые щеки, но при этом цепкий и недоверчивый взгляд. Манул сразу решил, что этому человеку лучше говорить правду. «Мы сотрудники Киевского института зоны», — сказал он. «Позвольте представиться, профессор Ульянов, профессор Выдра, аспирант Лисин». Мы здесь для демонстрации полевого снаряжения экологов и по обмену опытом. Работники института весьма заинтересованы в новых разработках, а наши костюмы, перед тем, как отправиться в ваш замечательный город, были испытаны в условиях Чернобыльской зоны, причем весьма успешно». «О да, сэр», — уважительно сказал Квотерблат. «Отрадно слышать. Но я теряюсь в догадках, почему вы находитесь здесь, в баре, и на вас надето полевое снаряжение». «Это просто, господин капитан», — ответил Манул. «Дело в том, что наше разрешение на работу в зоне только оформляется. По этой причине, и только по ней, мы решили временно провести испытания в обстановке, максимально приближенной к зоне, то есть погулять по городу, а заодно и посетить этот замечательный бар». «Весьма похвально, господин профессор», — сказал Квотерблат. «Но меня немного смущает ваше очаровательное животное. Это ведь большая кошка, не так ли?» «Вы абсолютно правы, господин капитан», — сказал Манул. «Это очаровательное существо необычайно полезно в условиях зоны. Лина отлично чувствует аномалии, находит интересные образцы. Может помочь при поимке почти любого животного». Взглянув на капитана и угадав в нем закоренелого собачника, Манул добавил: «Возможно, собака, например, бульдог или доберман, или любая другая добрая собака английской породы была бы лучше, я не спорю. Но нам досталась Лина, и, по правде говоря, жаловаться пока что не на что». При словах о собаке глаза Квотерблада потеплели, выдавая тот факт, что Манул попал в точку. «Полагаю, вы правы, сэр», — сказал капитан. «Но, может быть, мне стоит взглянуть на ваши документы?» Собственно, к такому моменту Манул был готов, и у него даже имелась сказочка о том, что на такие испытания, как сейчас, документы брать русский обычай не позволяет, но его опередили. «Прошу извинить меня за то, что вмешиваюсь в вашу весьма интересную беседу, господин капитан. Но в этом нет нужды. Я давно знаю этих людей и могу засвидетельствовать их личность. Они именно те люди, за которых себя выдают», — сказал человек, подошедший к компании. До того он сидел за соседним столиком. К слову, одет он был в сталкерский комбинезон «Заря», только без противогаза. Последний, впрочем, мог лежать в рюкзаке. «Если так, то все в порядке, господин картограф», — сказал капитан. «Думаю, мне стоит откланяться. С вашего позволения, господа». «Господин профессор», — легкий поклон Манулу. «Господин профессор», — поклон Выдре. «Господин аспирант», — поклон Лису. Попрощавшись таким образом, Квотерблат ушел. «Вот хрень, и хабар теперь не продать, фараон засечет», — сказал Манул. «Кстати, кто ты, господин картограф?» «Я занимаюсь тем, что составляю карты нашей зоны и всех прилегающих к ней зон. Ну и пространственных аномалий заодно. А в борщ иногда захожу просто так, перекусить и отдохнуть. А вы кто?» «Мы народ простой, вольные сталкеры. Я Манул, он Выдра, это Лис. Забрели сюда из лаборатории X-15, непонятно как. Нас рыжий вывел». «Ясно», — ответил картограф, включая ПДА. «Сейчас посмотрю». «А я пока за бухлом сгоняю», — сказал Лис. «А что у тебя с деньгами?» — спросил Манул. «Одолжил немного у мента, пока ты ему зубы заговаривал. Я на вашу долю тоже возьму». «Силен», — сказал выдра. «Кстати, Манул, что делать будем?» «Выбирай», — ответил Манул. «Толкнуть артефакты и купить билет до Киева. Надеюсь, бритиши туда летают. Либо остаться тут. Зона есть, причем тихая. Аномалий мало, тварей нет, бандитов нет». «Артефактов тоже мало», — продолжил картограф. «Это бедная зона. Все ценное вынесли, а за то, что осталось, можно и жизнью заплатить. Да и без вас есть кому тут лазать». «Жаль», — сказал вернувшийся Лис, ставя на стол поднос с едой и стаканами. «Я б тут пожил, язык бы изучил, на англичанке женился». «Увы», — сказал картограф. «Кстати, второй вариант тоже не очень. Я не уверен, что экипаж самолета хорошо отнесется к вашей кошке на борту. Привет, Лина». Лина тихо муркнула. «Вообще-то она умеет быть незаметной», — сказал выдра. «Давно вы из зоны? Хотя по ней вижу, что недавно. Лина может жить только среди аномальной энергии. Ей уже сейчас немного не по себе. К вечеру станет плохо. К утру она выйдет из-под контроля». «Вот черт», — сказал Манул и выпил стакан виски. «Ладно, можешь отвезти нас обратно, хотя бы в бар, лучше всего в Сторинген». «Сейчас посмотрим», — ответил картограф, глядя на экран ПДА. Сталкеры выжидательно смотрели на него, пока он колдовал на экране. «Хорошая новость», — сказал он. «Кроме того пути, которым вы прошли, есть еще один вход в нашу зону, через Лиманск». «Плохая новость. Южная часть Лиманска закрыта пространственной аномалией. Есть такая пакость, белая мгла. Сунетесь и окажетесь на том же месте, где и были. Если повезет». «А если не повезет?» — спросил Лис. «Тогда вы останетесь в ней навечно, и в конце концов ваша кошка умрет от голода, а вы просто не успеете оголодать». «Ясно. А северная часть?» — спросил Манул. «Оттуда можно выйти на четвертый энергоблок. Собственно, тоже не очень хорошо. Слишком близко к монолиту». «В смысле к монолиту?» — спросил Лис. «К сектантам?» «В обоих смыслах. К сектантам и к монолиту. Он, конечно, не сможет взять вас под контроль, но будет звать. И еще неизвестно, что хуже, его зов или встреча с сектантами. Тут уж как вам повезет». «Ну, с сектантами-то мы уже встречались», — сказал выдра. «Ничего так, ребята, доверчивые». «Значит, и в этот раз может повезти. В общем, пройдете ЧАЭС, там дорога на Припять. А уж оттуда, как по проспекту, хоть в бар, хоть на Янтарь, хоть к Сидоровичу. Дорога открыта». «Как это?» — спросил Манул. «Да очень просто. Один ушлый сталкерюга, пусти вырвусь, сломал выжигатель мозгов на радаре. Ну или отключил. Там сейчас вояки местность под контроль взяли. Крепко. Выбили оттуда монолитовцев, закрепились, никого не пускают. Так что путь склады Припять свободен. Да и в Припяти полным-полно сталкеров. Одиночки, долговцы и свободовцы. Снесли сектантов, как волна песчаный замок». «То есть вытеснили их на ЧАЭС», — пробормотал выдра. «Других путей точно нет?» «Надежных нет», — ответил картограф. «Кроме как в ту лабораторию, из которой вы сюда попали. Впрочем, есть один вариант, тоже рискованный». «Какой?» — хором спросили все трое и переглянулись. «Можете отсидеться в Лиманске до следующего выброса, где-то пару недель, не более. Возможно, белая мгла исчезнет. А возможно, что Лиманск свернется в пространственный пузырь. «Слушай, Лис, тебе не впадлу будет еще выпивки принести?» — спросил Манул. «А то что-то чешется на душе. От радиации, что ли? Вывести бы ее». «Легко», — сказал Лис и направился к стойке. «И как он хотел бы я знать?» — сказал выдра. «С барменом объясняется». «Насчет выпивки-то?» — усмехнулся Манул. «Об этом русский мужик разве что с кровососом не объяснится». «Тоже верно». Лис принес еще виски. Молча выпили, закусили. Бар вокруг шумел, как положено. Местные сталкеры говорили о своем насущном. Кто-то сетовал, что колбаса и хлеб нынче паршивые. Кто-то жаловался на тупую молодежь, которая ни во что стариков не ставит. Кина, мол, американского насмотрелись, что ли. Рыжий с афроамериканцем кому-то били морду, остальным было глубоко наплевать. Кроме капитана Кватерблада, который задумчиво глядел в кошелек, шевеля губами, словно что-то пересчитывая. «Ладно, Сусанин, убедил», — сказал Манул картографу, ставя пустой стакан на стол донышком вверх. «Веди нас в Лиманск, хоть посмотрим, что за город такой, которого нет». Вот так бы и путешествовать в зоне с комфортом, как белый человек. Сидишь, маска отстегнута, мотор под тобой тихо мурлычет, никакой радиации, красота. И не важно, что сиденье – просто изогнутый кусок стали, и что вибрация тебя хоть и не сильно, но сотрясает. Важно, что ты потихоньку движешься куда надо и не прилагаешь к этому никаких усилий. И опасностей почти нет. Все-таки вещь – это институтская калоша. Жаль, что в своей зоне на ней кататься нельзя. Не бандиты подобьют, так сам с пьяну въедешь в аномалию. А картограф говорит, она еще летать умеет, до 20 метров высота. Не вертолет, правда, но все равно вещь. Конечно, что ему, он в зоне легально, как вольный сотрудник института. Ему даже костюм специальный выдали, только картограф его не носит. Сталкерскую зарю предпочитает. Да может и правильно. Лина через борт свесилась, по сторонам смотрит. Ей в зоне явно полегчало по сравнению с городом. Сразу как границу перешли, считай, 4 банки консервов съела. Хорошо догадались у Эрнеста в борще запас пополнить. Выдра тоже сидит рядом, кайфует. Хоть и нельзя в зоне кайфовать, но уж больно хорошо. Один Лис насторожился, по сторонам смотрит. То ли картографу не доверяет, то ли чувствует что-то, не понять. Ну и молодец, в зоне не пропадет. Хороший сталкер будет со временем. Завод проехали. Чумные кварталы, все 3. Это картограф их так назвал, а как они раньше назывались, кто его знает. Наконец остановились возле какого-то подвала. Вход был наполовину засыпан, что неприятно. «Собственно, вот», — сказал картограф. «Пролезем через этот завал, а там до перехода рукой подать». «Хм», — сказал Манул. «Ему очень не хотелось ни лезть через эту кучу, ни разбирать». «А там точно нет какой-нибудь пакости? Не то, чтобы я тебе не доверял». «А ты Лину спроси», — усмехнулся картограф. Манул посмотрел на химеру. Та подошла к завалу, понюхала и чихнула. Поднялась под самую крышу, принюхалась еще раз. Потом посмотрела на Манула, мяукнула и лапой пошевелила осколок кирпича. «Мол, хорошо все, можно разбирать». Сталкеры пристегнули маски, чтобы от пыли не задохнуться. Дружно взялись за камни. Через полчаса в проход уже можно было пролезть, что парни и проделали. «Ну вот», — сказал картограф, — «теперь вниз по лестнице, там проем есть, кто-то стену пробил давно уже. Там пролезем, и уже наша зона начнется». Манул пожал плечами. «Вроде и не очень верится, но все равно делать нечего». Переход между зонами оказался незаметным, как и ожидалось. Просто только что были в Англии, и вдруг раз, родное украинское подземелье. Но разве что кирпичные стены сменились бетонными, и на полу разлилась зеленая лужа студня. Небольшая, впрочем, даже и говорить не о чем. А в двух шагах от нее лежали два скелета. Увидев их, картограф задрожал и заорал дурным голосом. «Стойте! Не двигайтесь!» Чему зона очень хорошо учит, так это тому, что в таких случаях лучше всего замереть, независимо от того, кто кричит. Мало ли что. С виду скелеты ничего особенного не представляли. Один одет в истлевшее полувоенное ХБ, что выдавало в нем Хармонца. Другой же был в сталкерской заре, еще и с баллонами, но без противогаза. Свой, значит. Картограф подошел к нему, присел и облегченно вздохнул. «Вроде обошлось, мужики. Слава зоне!» «А что такое?» — спросил выдра. «Подойди и посмотри, что у него в руках. Только не трогай и смотри отсюда». Сталкеры осторожно приблизились к скелету. У того в руках был зажат непонятный предмет, похоже, искусственного происхождения, но какой-то несуразный. Словно безумный самоделкин взял несколько фонариков, склеил вместе, добавил микрофон, параболическую антенну и какую-то идиотскую рукоятку. Вся эта конструкция была направлена скелету в лицо. «Что за хрень?» — спросил Манул. «Деньги», — ответил картограф, — «или смерть. Есть легенда, что сталкер по кличке Очкарик вынес из зоны некую систему излучателей, способную мгновенно убивать все живые организмы. Этот артефакт прозвали «смерть лампой». Очкарик пытался продать ее институту, но не вышло. Не сошлись в цене, думаю. А потом он ушел в зону и исчез вместе с лампой. Такие дела». Сказав это, картограф сорвал с трупа очкарика кусок тряпки, что было нетрудно. Осторожно обмотав его вокруг смерти лампы, поднял ее, завернул в тряпку, стараясь не направлять на сталкеров. «Где бы тут ее припрятать?» — сказал он, задумчиво озираясь. «Хочешь ее отдать в институт?» — подозрительно спросил Манул. «Соблазн велик. Но, думаю, лучше будет кинуть ее в комариную плешь. Так будет лучше для всех». «А что, реально любой организм может убить?» — спросил Лис, переглянувшись с Линой. «Так говорили», — ответил картограф. «О, вон под трубой ее и спрячу». Тут же сильный удар по руке выбил у него артефакт. Тот отскочил от стены и шлепнулся в лужу студня. «Бежим!» – заорал Манул. В следующее мгновение вся компания оказалась за поворотом. «Студень тоже неплохо», – сказал картограф. «Не так эффектно, как комариная плешь». Раздался грохот, вдоль по коридору пронесся огненный смерч. «Уверен?» – спросил Манул. «Может, лучше плешь поищем? Кстати, что это такое?» «Область высокой гравитации», – грустно сказал картограф. «По-вашему, воронка. Ладно, сейчас сброшу на ваше ПДА схему прохода». Он немного поколдовал с экраном. «Готово. Самый безопасный маршрут от Лиманска на Припять через ЧАЭС я обозначил синим цветом. Проходит мимо аномалий и фонящих участков. Правда, от встреч с монолитовцами, как я уже говорил, не гарантирую». «А другой маршрут?» — спросил Манул. «Есть, сейчас сброшу», — ответил картограф, поколдовав опять. «Коридорами выйдете прямо на Припять, если сумеете пройти через поселки бюреров. Шанс, конечно, есть. В общем, решайте. А я пошел. Если вернусь слишком поздно, калоша без меня уедет, а пешком топать, сами понимаете». «Ну, как знаешь. До свидания, картограф», — сказал Манул. «Может, еще увидимся», — добавил выдра. Лис просто молча пожал картографу руку, а Лина потерлась об его ногу. Тот развернулся и ушел. «Как думаешь, «Он действительно хотел эту лампу в аномалию бросить?» — спросил выдра. «Деньги-то наверняка немалые. Даже Сидорович за нее столько отвесил бы». «Кто ж его знает?» — ответил Манул. «Может, и впрямь хотел. Поди узнай». «А типа он из нас бабок не запросил», — сказал Лис. «Отвез на халяву, да и распрощался». «Точно. Чокнутый, наверное», — сказал Манул. «Он как доктор или как проводник, часть зоны. Кто его знает, что у него на уме, кроме карт?» «Да ничего, наверное», — сказал выдра. «А знаешь что? Англия, конечно, здорово, но тут как-то все по-нашему. Родное какое-то, домашнее». Манул оглянулся. Ржавые трубы, провисшие кабели. Сломанный вентиляционный короб свисает с потолка. Непонятная кап-кап, то ли вода, то ли студень, то ли еще какая пакость. И вздохнул. «Ты прав, выдра. Дома оно всегда лучше». Алина ничего не сказала. Просто задрала хвост и пошла по коридору. Что ей та смерть лампа? Она просто защитила свою химерную жизнь, не более. И заработала лишнюю пару банок тушенки.